Оно и понятно, она толщиной с человеческий рост. Потому так нужны ракеты. Двигатели уничтожены. Пусковым установкам, огонь по той же точке, что и турболазером. Распорядился Тиберос. Зафиксировать корабль притягивающими лучами. Погасить его. Пушки и пусковые установки синхронно выплюнули залп своего смертоносного содержимого. И еще один. И еще. Артиллерия противника практически отсутствовала. Млакаперского корабля расчерчивали огнем своих пушек обшивку, выжигая орудийные гнезда, сканеры, антенны. Но всего этого было мало. Слишком мало для того, чтобы добиться сиюминутной победы. Лишь на шестом объединенном залпе появились первые намеки на динамику избиения Борова. На восьмом по огромным бронеплитам стали заметны паутинки трещинок и каверны от турболазерного огня. Десятый залп разметал на гигантские осколки бронеплиту размером с корвет, обнажив внутренности корабля и летящие навстречу черной жемчужине потоки замерзающего воздуха, обломков и различного мусора. Дело пошло чуточку быстрее. Фокус обстрелов переключился на пробоину, и уже через несколько залпов стало понятно, что внутри древнего корабля происходит детонация небывалого размаха. Внутренними взрывами вышибло несколько десятков иллюминаторов по экваториальной плоскости корабля, от носа до изуродованной кормы, на миг озарив черноту космоса многочисленными огненными факелами. Расстояние было слишком невелико, всего 10 единиц. Черная жемчужина практически била в упор, и сквозь всполохи турболазерных залпов можно было увидеть, что внутри, в проекции пробоины, уничтожено и деформировано все, к чему вообще можно применить подобный критерий. В венцах бело-желтого пламени в пробоину устремился очередной залп противокорабельных ракет. «Командир», — обратился к нему артиллерийский офицер, — «у нас осталось всего 600 ракет. Вы их что, жрете?» Чуть было не ляпнул Тиберос. 2200 ракет ушло на это сражение. До такого расхода не было за все то время, как сын Рысинг вообще получил под свое начало этот корабль. Батарея с 7 по 16 нужно вывести из эксплуатации, продолжал доклад тот же офицер. Перегреваются элементы питания. Докладывают о трещинах на фокусирующих линзах. Этого еще не хватало. Начать маневрирование. Приказал Тиберос. Ввести в бой бортовые турболазеры. Когда же ты уже сдохнешь? Последняя фраза относилась к неукротимому, а корабль, посреди которого уже виднелась огромная дыра, даже не собирался погибать. Он беспомощен, лишен возможности хоть куда-то двинуться с места, избиваем со всех сторон, лишен даже остатков артиллерии и дефлекторов, но он до сих пор не уничтожен. Тиберос с ужасом посмотрел на корабельный хронометр. С начала операции прошло уже 2,5 часа. Он потратил на это древнее карпсековское корыто в полтора раза больше времени, чем на атаку, уничтожение конвоя и захват 30 транспортов, включая спасательную миссию. Когда ракеты подошли к концу, корабль переломился, превратившись в две обезображенные оплавленные туши. «Расположить нас между обрубками», — приказал Тиберос, — «удерживать их по бортам так, чтобы внутренности были в зоне поражения бортовых турболазерных установок, истребителям подключиться к поливанию огнем этого барахла изнутри, канонирам лазерных пушек, в том числе. Надо добить это дерьмо, пока сюда половина галактики не слетелась. Потребовалось еще 1,5 часа для того, чтобы выжечь корабль изнутри огнем энергетического оружия. К исходу трехчасового сражения черная жемчужина ушла в гиперпространство, оставив после себя 5 уничтоженных кораблей не первой свежести, состоявших на вооружении корпоративного сектора. Из числа экипажей этих звездолетов в живых остались только те, кого захватили во время спасательной миссии. Черная жемчужина уходила подальше от места своего беснования с пустыми ракетными погребами и всего лишь 30% боеспособной артиллерии. Прежде, чем она могла бы снова взяться за полноценное каперство, ей предстояло пройти длительный ремонт и перевооружение. Проблема заключалась в том, что по плану гранд-адмирала Трауна предусматривалось, что капитан Тиберос сможет перехватить минимум 6 конвоев. План пришлось пересматривать уже после первого. Чтобы не стояло у штурвала военного командования корпоративного сектора, оно явно умело просчитывать ситуацию не хуже самого гранд-адмирала. Глава 41. Очередная глава пожаловала. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 6 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 6 сутки после великой ресинхронизации, 8 месяцев и 26 сутки с момента попадания. После того, как аргументы Хана пошли по третьему кругу, генерал Гарм Белый Близ, наконец, остановил его словарный поток, подняв руку вверх. «Да, я понял ваши опасения с первого раза, хан», – прокомментировал он, обращаясь к своему подчиненному. «И все же готов поспорить, что нанесение превентивного удара не пойдет нам на пользу. Жаль, что у меня таких предположений нет», – проворчал хан, посмотрев на командира галактического путешественника, который, устав ждать, когда начальство договорится, тихо выругался на Диваранском и покинул отсек связи. Разведчики подтверждают, в мирах Таниума находятся крупные силы Черного Солнца. 10 линейных крейсеров типа Колот – это не шутки. Не говоря уже о 3 десятках фрегатов типа Перехватчик 4, авиация, десантные силы. Сэр, эта группировка практически равна по силам тому, что у меня имеется в настоящий момент. Если они навалятся всем скопом, то либо мы здесь все погибнем, либо умоемся кровью. Да, внешне все выглядит именно так, Белый Близ задумчиво подкрутил ус. Но мне почему-то кажется, что тут что-то иное. Хан удивленно посмотрел на собеседника. Тогда для каких целей у нашего порога собран целый пиратский военный флот? Траун как следует проредил эту братью, и в большие группировки они перестали собираться уже как пару месяцев. По крайней мере, на севере и востоке галактики. Пока не знаю, что за этим стоит, сказал генерал, нахмурившись. Но обратимся к фактам. Если цель – Лианна, то почему атака до сих пор не произошла? Зачем ждать, пока прибудут корабли Альянса? Я могу смотаться туда и спросить у них, нервно выдал хан. Уверен, что они будут красноречивы и более настроены на общение, чем при встрече с нашими разведчиками. Двое так и не вернулись. Вам вообще не следовало их туда отправлять, заявил Белый Близ. Это может быть расценено как провокация. Сэр, скрипнул зубами хан. Моя задача – охрана этих рубежей, защита Лианны любой ценой. Мне просто сидеть и ждать, когда на моих парней польется турболазерный дождь. Мон Матма надеется на дипломатическое решение, заявил верховный главнокомандующий Альянса. Мы отправили дипломатическую ноту правительству миров Таниума с просьбой разъяснить происходящее на их территории. Хану показалось, что он наслышался. «Сэр, вы это серьезно?» – уточнил он. «Как никогда», – вздохнул Белый Близ. «Мы в самом деле обратились к правительству миров Таниума, чтобы спросить у них, не консолидируют ли они на своей территории пиратов, наемников и прочие отбросы?» Не веря своим ушам, спросил хан. «Это решение главы Альянса. Прежде чем решать проблему силы оружия, следует внести ноту протеста и выразить свою обеспокоенность. Звучит как издевательство», заявил хан. «Таковы правила межпланетной дипломатии. О, ну если наши дипломаты встанут в строй вместе с моими бойцами, то нет проблем. Хан, успокойся. У нас есть четкая информация о том, что они планируют захватить Лианну, и эта информация поступила от Карди», мягко заметил Белый Близ, сдавшись и переходя от формальных доводов к более-менее реальным. «Собственно, такова натура соотечественников. Признаваться начинают только, если дело пахнет Тибанной, как и большая часть остальной», напомнил хан. «И не стоит даже думать, что в прошлом, именно благодаря этой информации мы побеждали и выпутывались из кризисных ситуаций, особенно, при отделении от Новой Республики несколькими месяцами ранее. Информация нуждается в проверке», Белый Близ отвел глаза в сторону. «Опасно слепо доверять частной разведке. Так зачем она нам вообще нужна, если мы ей не доверяем?» Начал злиться Соло. «Давайте без обидников, хан», – предложил Белый Близ. «У нас уже имеется опыт слепого доверия Карди. Положительный. Не сказал бы, что падение десятков замаскированных и начиненных взрывчаткой астероидов на верхний уровень Корусанта – это положительный опыт», – фыркнул соотечественник хана. «О», – скривился Соло. «Вот в чем дело. А я-то думаю, почему мы дистанцируемся от этого парня? Мы лишь выбираем осторожность», поправил Гарм Белый Близ соотечественника. «У Альянса еще шаткое положение, и мы не можем вот так просто позволить себе ошибаться, равно как и не недооценивать угрозу». «Именно», — устало улыбнулся Белый Близ. «Ситуация с Кисселем наглядно это демонстрирует. Мы считали, что после смерти Трауна Пеллион будет сидеть тише звездного ветра, а оказывается он у нас под носом провел военную операцию по захвату источника стратегического сырья. Давайте выразим ему протест», — съехидничал хан. «Уверен, что ему не наплевать. Если б Доминион поддерживал с нами хоть какие-то контакты, то возможно мы бы и достучались до Пеллиона», — поделился внутренней кухней Белый Близ. «Но Мофф Хаузер, помощник Гранд Моффа Ферруса, контролирующий планеты периферии Доминиона, при встрече с нашим представителем на Макимте, посоветовал тому побыстрее убраться с территории Доминиона. «О, так мы пытались с ними договориться», – удивился хан. «Доминион – это та же империя, только подается в других цветах и под другим соусом. Мы пытаемся вести переговоры со всем галактическими государствами, включая Доминион, и с имперским пространством», – не поверил хан. «С ними, как и с Содружеством, больше нет», – сказал Белый Близ. «Со вчерашнего дня. Интересно, почему же?» – удивился Соло. «Мы направили к ним своих посланников», – нехотя признавался генерал Белый Близ. «Вчера утром курьерские дроиды доставили их тела и головы, отдельно друг от друга. Вот же ж», – хан витиевато выругался. «Полностью согласен», – кивнул Белый Близ. «Жестоко и кроваво, в духе старой империи. Но теперь у нас хотя бы есть понимание того, что переговорами конфликт не решить. Такое ощущение, словно противник уверен в своей победе и не намерен договариваться. Вероятнее всего это связано с тем, что у них есть резервы глубокого ядра и Палпатина. Может быть», — согласился хан, — «но это явно не повод игнорировать рост напряжения у нас под боком. Зная старого маньяка, можно подумать, что он чужими руками намеревается как следует нас потрепать перед тем, как атаковать своими силами. Возможно», — кивнул Белый Близ, — «но дипломатия превыше всего. Умение вести переговоры, не бряцая оружием, вот что кардинальным образом отличает нас от имперцев». «Сэр, а можно без идеологических лозунгов?» – поинтересовался хан. «Я не из числа тех ребят, кому нужны мотивировочные речи. Мне бы побольше кораблей и личного состава. Вам будут переданы те звездные разрушители, которые захвачены у Лантиллеса», – освежил память Соло его непосредственный командир. «Через несколько часов должны прибыть наши грузовики с ковинками для вашего флота, и отдельно направил 5 звездных крейсеров типа МС-80 из собственного резерва для укрепления ваших позиций. Простите, хан, но других кораблей у меня для вас больше нет. Нужно ждать». «Понимаю», — не сдавался хан, — «но ситуация меня откровенно нервирует. Ударить по Лианне, пока не прибыло подкрепление, это лучший из вариантов, какой есть у противника. Тактические выкладки мне тоже напоминать не нужно», — вернул колкость соотечественник. «Я прекрасно знаю положение на фронтах. К сожалению, мы вынуждены пока исходить из позиции обороны. Нарастим свои вооруженные силы, подумаем о том, как устранить проблемы до того, как они станут нашими большими проблемами. Лишь бы не было поздно», — подумал хан. «Понял, сэр», — вздохнул он, понимая, что не сможет выбить разрешение на нанесение превентивного удара. «Но если это даже не пираты, а силы миров Таниума, то в грядущих переговорах с домом Тион мы могли бы заиметь дополнительную позицию, обезоружив Таниум заранее. Или же можем укрепить свои силы, если сможем переманить их на нашу сторону и тем самым покажем свою благожелательность, а не агрессию или беспомощность», — произнес Белый Близ. «Мон Матма активно продвигает позицию, что Альянс — это не новая республика. Подобные тезисы привели к нам немало сторонников. Возможно, что правительство миров Таниума также согласится присоединиться к нам добровольно, несмотря на то, что провели в прошлом сепаратное отделение от новой республики. Опять большая политика крутит перед лицом пассы», — разочарованно произнес хан. «А разгребать потом все равно военным. Такова наша доля, хан», — заявил Белый Близ. «Мы должны показать галактике, что наша стратегия — оборона, а не нападение, и что нам нельзя будет впредь приписать то, что Траун смог провести под чужим флагом в отношении новой республики, организовав атаки на конвои по всей галактике. Порой я жалею, что этот парень оказался не на нашей стороне», — признался хан. «Не знаю как, но он успевал быть на несколько шагов впереди всех своих противников, что не уберегло его от смерти», — напомнил Белый Близ. «Угу», — согласился хан. «От Люка, Виджи и остальных ничего не слышно, ровным счетом ничего», — признался Белый Близ. «Наши союзники в Новой Республике говорят, что Доминион произвел обмен оставшихся у него пленников с прошлой кампании, но ни Скайуэкера, ни Антиллеса, ни Мадины, ни других высших чинов, которые были захвачены, но не казнены, среди них нет. Сами они тоже не объявлялись. Интересно, может быть, им удалось сбежать? Тогда, думаю, они прибыли бы к нам», — предположил Белый Близ. «Филия крайне отрицательно относится к каждому из высокопоставленных военных, оказавшихся в плену. Так что в новую республику они бы точно не вернулись по своей воле. Не думаю, что они, как и Скайуэкер, куда-то исчезли. По своей или нет воле, все это сейчас одна большая загадка. Доминион мог бы прояснить ситуацию», — вздохнул хан. Да, согласился Белый Близ. Если бы они хотели с нами разговаривать, то непременно прояснили бы. К сожалению, это далеко не так. По слухам, с Новой Республикой они нашли общий язык, припомнил Хан один из разговоров с Лэнда. Карди как-то заметил, что бюджет Новой Республики ничуть не пострадал от того, что они обменяли пленников у Доминиона. А мы все знаем, что за дармы те военнопленных не возвращали. Если это намек на договоренности между Пиллионом и Фейлиа, то мы склоняемся к тому же выводу, понизив голос, поведал Белый Близ. К сожалению, ни с одними, ни с другими мы на связь выйти не можем. И уж точно не ждем, что хоть кто-то из них даст ответы на интересующие нас вопросы. Наши доброжелатели в Новой Республике тоже молчат, уточнил Хан. Честно говоря, ему было наплевать на любые закулисные игры. Но опыт столкновений с Доминионом и последние новости по Кисселю подсказывали ему, что не стоит недооценивать выкормышей покойного гранд-адмирала Трауна. Внутри все стянуло в тугой узел. Некоторые члены правительства Альянса, включая самого Бела Иблиса, настолько опасались Трауна, что не верили, будто тот мог погибнуть. Произошедшее на Кисселе только подзуживало конспирологов. Сам же Хан не знал, чему доверять больше, нелепости о том, что Траун мог обмануть смерть, или же тому, что у него имеются компетентные наследники в Доминионе. Тут как бы не знаешь, чего больше бояться. А значит, мы снова выжидаем, неудовлетворенно произнес Соло. Сидим и ждем, когда станет только хуже. К сожалению, мне тоже не доставляет большой радости, что приходится сидеть под Лантиллесом и отбиваться. Но контрнаступление без резервов – это смерть. Мы потому и обошлись в Деастоне исключительно наблюдателями, хотя желание присоединить этот сектор к Альянсу было велико. Подогревать Доминиону причинное место прямиком перед парадной – это замечательно. Но, к сожалению, у нас нет на это ресурсов. Растянутые коммуникации – это смерть для нас и миллионов наших военных. Ждать, когда Кейн починит свой жнец и спустит его на нас или республику – вот смерть, раздраженно произнес Хан. Не только для нас, миллионов военных, но и для всего Альянса. К тому моменту, как он выйдет из ремонта, у нас уже будут первоклассные резервы, заявил Белый Близ. Хан, я бы с удовольствием еще посудачил, но дела не ждут. Да, я понимаю, развел руками Соло. Пойду займусь генеральскими обязанностями. Сяду в большое кресло с видом на космос и буду ждать. Белый Близ усмехнулся. Мы все надеемся, что Лиа сможет сделать то, что не удалось нам всем, озвучил он чаяние правительства Альянса. Как и всегда, наша семья на передовой решает судьбы противников правительственного разгула и беспредела, подытожил Хан. Что ж, был рад пообщаться, сэр. Как и я, Хан, когда голопроектор погас, криллианец, уронив лицо на сложенные на терминале руки, несколько секунд сидел в полном молчании, собираясь с разбушевавшимися мыслями. Так и не найдя для них единого знаменателя, Хан рывком поднялся с места и направился прочь из рубки связи. Он брел по коридору в сторону ангара, рассеянно приветствуя членов экипажа, оказывающих ему в силу звания и должности воинское приветствие. В ангаре он заметил Чубакку, который проводил последнее приготовление тысячелетнего сокола перед стартом. Тепло поприветствовав друга, Хан выслушал его негромкий рык. «Да, Чуи», — разочарованно произнес он, — «меня, естественно, никто слушать не стал. Карди был прав, ему не доверяют. Будут перепроверять его информацию до посинения, лишь бы к тому времени не было поздно». Вуки прорычал еще одну гневную фразу. «Знаю, дружище», — через силу улыбнулся Хан. «Верю, что ты сделаешь все, чтобы защитить Лию и Лэнда. Если б не вы двое, то я не отправил бы ее в Тионскую гегемонию. На борту своего корабля, все больше превращающегося из простого фрахтовика в мобильный штаб для решения всех проблем галактики, Хан нашел супругу в салоне, в очередной раз просматривающую информационные кристаллы. Если будешь так же сосредоточенно смотреть на Деку, то она однажды скажет тебе, это не та Дека, которую ты ищешь, пошутил он, усаживаясь рядом с женой и обнимая ее. Лия, оценив измененную речь Оби-Вана Кеноби из рассказа брата о том, как они покидали Татуин, прежде чем встретились с самим ханом, улыбнулась и поцеловала его. «Никак не могу избавиться от переживаний», — призналась она. «Нервозность перед переговорами — дело обычное, но что-то подсказывает мне, что все пойдет не так, как планировалось. У тебя, Чуи и Лэнда, есть тревожные маячки», — напомнил жене хан, крепче ее обняв. «Включится любой из них, и я буду в Тионской гегемонии со всем своим арсеналом. Белый Близ, так понимаю, не захотел прислушаться к доводам Карди?» – спросила Лия. Из разговора с ним я понял, что после Карусанта Белый Близ не хочет ему верить на слово, посетовал хан. «Проверяют и перепроверяют все, что он приносит Альянсу на блюдечке. Да и к тому же у нас банально нет резервов, чтобы и напасть на пиратов и оставить Лианну под защитой. Возможно, что когда прибудут захваченные разрушители, мне все же удастся нанести им визит вежливости и прижать к ногтю». «Не удастся», — обреченно вздохнула Лия. «Это тебе сила подсказывает», — напрягся хан. Он давно уже привык доверять предчувствиям своей одаренной супруги и не пытался их оспорить доводами о том, что она, в отличие от брата, необученный одаренный. Опыт развеяло его предположение супруга. И сила тоже говорит, что происходит что-то неправильное. Монмотма так дорожит своей позицией, и Альянс не новая республика, что будет выжимать из этого кейса все, что сможет. Выводы, думаю, ты можешь и сам сделать. Угу, кивнул хан. И они мне не нравятся. Никому не нравится, призналась Лия. Переговоры с тионской гегемонией мне тоже не нравятся. Тогда стоит их отменить, заявил хан. Скажи Монмотме, пусть найдет кого-то другого. К сожалению, не выйдет, сказала супруга. У нас не так много дипломатов, а масштаб работы не уменьшается. Хан вспомнил слова Бела Иблиса о казненных посланниках и решил промолчать. Я согласен, что стоит укрепить наши территории, произнес он. Империя, Содружество, и где-то там Палпатин в глубоком ядре. Это не те соседи, с которыми я хотел жить в одном доме. Больше всего меня пугает пропажа Люка, прошептал Илья. Он не исчез бы по своей воле так просто, никому ничего не сказав. Хладнокровное убийство – это не тот опыт, которым хочется поделиться с близкими, попробовал рационализировать хан. Думаю, малый побудет в тишине, поразмышляет и вернется. Я боюсь того, что слова Трауна о желании Палпатина захватить Люка окажутся правдой, заявил Илья, как и другие его предупреждения. Даже если так, то твой брат крепче квадрониумной стали, заверил ее Соло, прижав к себе. Что бы там ни удумал Палпатин, если он захватил Люка, то своего он не добьется. Если Люк у него, то он явно намерен переманить его на темную сторону силы, уверенно произнесла Лия. Думаю, что события последних месяцев могли подточить его уверенность в себе. Нет, твердо сказал хан. Люк один на один выходил со звездой смерти. Он сражался с Сируук, Нагай и Митофами, с кучей прислужников Палпатина. Он с твоим отцом бился и не поддался Палпатину. Если он в самом деле находится в плену, то точно не сдастся на милость императора. Да, наверное, прошептал Илья. Эй, конфетка, ты чего? Хан отстранился от жены, чтобы посмотреть ей в глаза. Надо верить в то, что мы победим, как и всегда. Быть пессимистом в наше время неправильно, а реалистом опасно для психики, улыбнулась Лия. Да, ты прав. Нам необходимо верить в нашу победу. Хан обнял жену, ничего не сказав в ответ, потому что говорить не о чем. Вера в собственные силы – это то, что им остается. Так и победим. В таком положении они и просидели до самого отлета Сокола, смотря сквозь атмосферное поле за тем, как его корабль ушел на сверхсветовую скорость. Отправившись на переговоры, хан услышал, как его окликнули. Обернувшись, Соло даже удивился тому, что увидел спешащего к нему командира галактического путешественника. «Сэр», — взволнованно произнес разумный, — «вы просили сообщить, когда прибудут грузовики с бомбардировщиками. То есть они просидели с Лией здесь несколько часов?» «Да». «В чем дело?» «Командир флагмана явно не стал бы его искать лично по каким-то пустякам». «Запаздывают, транспорты прибыли, сэр», — офицер облизнул пересохшие губы. «Шести не хватает, связь с ними потеряна. А я-то думал, чего эта судьба давненько не била меня под дых», — процедил хан, бросив взгляд на то место, куда ушел в прыжок Сокол. Оказывается, она просто брала перерыв. Оставалось надеяться на то, что пропажа грузовиков с бомбардировщиками никак не связана с миссией Лии. «Сэр, все корабли на боевых позициях», — сообщил Калиану вахтенный начальник. Командир стальной «Авроры» утвердительно кивнул. «Начинаем». Калиан достал из кармана персональный камлинг. «Связист, вызовите капитана Фулика со связующего». «Будет сделано, капитан». Связующий, звездный разрушитель типа «Интердиктор», приписанный к дивизиону «Побед», которым поручено командовать молодому командиру «Стальной Авроры». В состав подразделения входили, помимо его собственного корабля, еще и воинственный, воздаяние и стремление. В Все они так или иначе являлись кораблями-ветеранами регулярного флота Доминиона. Опытные экипажи прошли немало сражений и доказали свою боевую слаженность. Не мудрено, что Гранд-Адмирал Траун отправил именно их в тыл территорий, подконтрольных ныне Альянсу. Несмотря даже на то, что экипажи, разбавленные молодой порослью из сил обороны Метрополии, пришлось как следует погонять учебными тревогами, пока они добирались сюда кружными путями, в эффективности своего соединения Калиан был уверен, как и в том, что он неспроста поставлен Трауном командовать этими 5 кораблями, в то время как контр-адмирал Игор занят чем-то иным после той памятной встречи на борту Химеры. Возможно, что это второй шанс для того, чтобы проверить пригодность Калиана к тому, чтобы командовать чем-то большим, чем единственной победой 3, коей являлась его стальная Аврора. Справа от него над пластиной проектора появилась новая бело-синяя голограмма. «К вашим услугам, командир!» Калиан посмотрел на дородного мужчину, который делал вид, что его гордость ничуть не страдает. В имперские времена любой корабль на базе звездного разрушителя типа «Имперский» по сравнению с «Победой» становился флагманом отряда. Сейчас же все совсем наоборот. Интердиктор в подчинении «Победы». Тем более, что у Фулика выслуги побольше будет, чем у Калиана. Но если молодой офицер хоть что-то и понимал в действиях Гранд-Адмирала Трауна, так это то, что для того возраста и авторитета не имеют ценности, только реальный боевой опыт. А из всех командиров соединения таковой превалировал только у командира Стальной Авроры. Фулика это наверняка подбешивало, но к чести командира связующего он ничего не высказывал, кроме как того, что следует активизировать военные действия, чтобы уничтожить новую республику. Его позывы были понятны. В битве при Слуисване погиб его друг, командор Даррен. Реваншизм подогревал всех бойцов, которые происходили родом из сиутрикской гегемонии. Даррена любили, и он пользовался заслуженным авторитетом среди соотечественников. Так что сегодня, благо разведка отработала на отлично, у них будет шанс отомстить. «Выставляйте генераторы гравитационных колодцев по заданным векторам, капитан», — сказал он. «Сектор обстрела, по вектору 5-6. Мы прикроем остальные направления. Экипаж связующего давно готов, капитан. Они ждут только приказов». Фулик посмотрел на кого-то за пределами камеры. «Активировать гравитационный трал». В следующее мгновение на тактическом терминале появились 4 красных конуса, указывающие на развертывание областей искусственной гравитации, проецируемой связующим. Теперь посреди парлимианского торгового маршрута появилась тень в гиперпространстве, в грубом эквиваленте похожая на ту, что отбрасывала планета недурного размера. Любой корабль, двигающийся через эту зону, автоматически выйдет в реальное пространство, чтобы не размазаться о тот астрономический объект, что отбрасывает эту тень. Сработают предохранители гипердвигателей, и цель выскочит в реальное пространство, и здесь ее встретят 5 кораблей Доминиона. Калиан разместил Стальную Аврору и Воинственного в одном отряде, а Воздаяние и Стремление, напротив. Связующий, оправдывая свое название, разместился сбоку от них. Если бы посреди этой космической пустоты находился бы наблюдатель и он занял положение 10-20 эшелонами выше 5 разрушителей, то мог бы констатировать, что капитан Калиан разместил свои корабли подобием двузубой вилки, где единственный интердиктор выступал в роли ножки, а 4 побед 3-й модели, выстроившихся перпендикулярно проекции носовой части связующего, носами друг к другу, это как раз те зубья, внутри которых развернуты векторы тральщика. Что ж, сегодня связующему предстоит выполнить сразу обе роли, которые отводились военной доктриной для кораблей, оборудованных генераторами гравитационных колодцев. Помешать противнику сбежать в гиперпрыжок и выдернуть его из гиперпространства, но в обратной последовательности. А зубья, да и орудия связующего тоже, перемелют все, что попадется в эту ловушку. «Подготовить ракеты к пуску», — приказал Калиан кораблям своего боевого отряда. «Турболазеры навести на зону обстрела согласно векторам распределения огня, на сканерах». «Да, сэр», — отозвался соответствующий офицер. «Внимательно следить за показаниями. Я хочу знать идентификаторы этих кораблей, записать все опознавательные коды». Точнее, не он, а Гранд-Адмирал. А сам же Калиан хотел знать, почему его соединение столько времени проторчало в межзвездной пустоте в режиме радиомолчания до тех пор, пока Траун сутки назад не вышел на связь и не передал команду к началу операции. Причем, судя по тому, сколько было голограмм на этой конференции, Как бы не весь регулярный флот вышел на охоту, еще бы знать зачем. «Сэр», — услышал он голос капитана Фулика, — «могу ли я активировать станцию постановки помех дальней связи?» Калиан на секунду закрыл глаза, мысленно выругал себя за оплошность, после чего взял себя в руки и посмотрел на голограмму. «Благодарю за напоминание, капитан Фулик, так и поступайте». Всю прошлую кампанию Гранд-Адмирала Трауна у регулярного флота имелись лишь один корабль, способный заглушить дальнюю связь. Это «Вечный гнев», сестершип связующего, с установленным на нем старым, но изрядно модернизированным, постановщиком помех. Этот интердиктор наглухо блокировал передачу данных за пределы среднестатистической звездной системы. Сейчас же такое оборудование, наверняка купленное на галактическом черном рынке, установили на все без исключения действующие интердикторы регулярного флота. И наверняка это стоило огромных денег. «Связь заглушена», — сообщил Фулик. «5 целей прибывают», — сообщил гравиакустик. «По местам стоять», — рявкнул Калиан. «Приготовиться к бою». Их цель вышла точно в расставленной ловушке. Вражеский отряд состоял из 5 звездных крейсеров типа МС-80А. И надо отдать должное противнику, они быстро поняли, что их дела откровенно пахнут большими проблемами. 5 кораблей, каждый из которых на равных способен бороться со звездным разрушителем типа «Победа» или «Победа-2». Для гарантированного уничтожения имперского их тоже было достаточное количество. Разница лишь в том, что сейчас им противостояли 4 победы проекта «Тройка», каждая из которых равна имперскому звездному разрушителю, а благодаря пусковым установкам, еще и превосходит их. Дистанция до цели – 40 единиц. Цель загружена в боеголовке. Пусковые установки с 21 по 40, огонь, приказал Калиан. 20 противокорабельных ракет, ведомые к своей жертве программы мегаловок самонаведения, устремились к ближайшему от стальной «Авроры» звездному крейсеру Альянса. Противник ответил залпом своих турболазеров. Дефлекторы могучего корабля «Доминиона» без труда поглотили потоки разрушительной энергии. «Начать маневрирование», — приказал Калиан, видя, что опустевшие пусковые установки ушли на перезарядку. «Вправо, 90». Оставаясь на месте, стальная «Аврора», как и 3 другие «Победы-3» начали поворот вправо, разрядив по своим бело-коричневым оппонентам носовые пусковые установки. Тактика, отработанная еще со времен битвы при Хасте. Пока носовые пусковые установки перезаряжаются, стоящий на месте звездный разрушитель типа «Победа» доворачивает корпусом и отправляет в цель ракеты из бортовых установок. Установки с 41 по 60 наведены на цель. Калиан наблюдал за тем, как первый залп прошелся по корпусу звездного крейсера, наградив его пробоинами, огненными вспышками и фейерверками в местах попадания. Не все снаряды достигли цели, противник вел заградительный огонь, к которому подключились его пилоты, успевшие покинуть корабли с началом заварушки. Залп, есть залп, поворот влево 90. Теперь корабль восстанавливал свое исходное положение, носом к борту противника. Носовые установки перезаряжены и готовы. Координаты цели введены. 8-орудийные турболазерные башни, установленные на «Победах-3», несли зеленый шквал смертоносного огня прямиком на противника. Связующий, удерживающий противника в своих невидимых гравитационных сетях, также вел перестрелку с нападающим на него звездным крейсером Альянса. Залп носовыми. И снова 20 ореолов ракетных двигателей озарили носовую часть стальной «Авроры». Авиация противника приближается к дальнему периметру обороны «Авроры». «Поднять наши перехватчики», — тут же приказал Калиан. Поворот влево, 90. И снова подставление борта противнику ради ракетного залпа. Звездный крейсер «Мон Каламари» уже развернулся к ним носом и изо всех сил двигался вперед, обрушив на стальную «Аврору» огненный от своими турболазерами. Пушкари Калиана взяли на прицел противника, сконцентрировав всю свою мощь с правого борта на узкой лобовой части противника. Тяжелые турболазеры проломили носовые дефлекторные щиты и выжгли длинные черные полосы на броне. К этому моменту стальная «Аврора» уже отстрелялась 5-м залпом, вновь восстановив изначальное положение в пространстве. И разрушения, которые были причинены звездолету противника, можно было разглядеть воочию. В дыры на корпусе вместе с раскаленным воздухом вытянуло мелкие обломки и тела. Артиллеристы его корабля сосредоточили огонь на мостике и верхней палубе, превратив носовую часть звездного крейсера в бесформенную груду дорогостоящего металлолома. Когда 5-й залп, подкрепленный курсовым огнем всех турболазеров стальной «Авроры», достиг цели, противник Калиана из военного корабля с отважным экипажем превратилась в дрейфующий мертвый остов со шлейфом из оплавленных кусков металла. Шестой залп просто-напросто оторвал кораблю носовую часть до плавников, что можно было бы посчитать обезглавливанием. Бесформенная груда металлолома двигалась по инерции, единичные оружейные блистеры пытались вести огонь. Что ж, надо отдать Мон Каламари должное, они умеют строить корабли. Резервирование энергии, основанное на многочисленных генераторах, размещенных под броней, позволяло им продолжать сражение даже с выведенной из строя основной энергетической установкой. Но теперь это даже не смешно. Турболазеры, огонь по останкам, распорядился Калиан. Пусковым установкам, огонь по ближайшему противнику. Таковых было всего двое. Звездный крейсер, который атаковал связующий и его собрат, занятый воинственным. Последний все еще сопротивлялся выстрелам Победы-3, но в ответ стал получать дополнительные противокорабельные ракеты размером со звездный истребитель. Дефлекторы, а вместе с ними и корпус корабля, рухнули в считанные секунды, не выдержали корпуса, и еще один звездный крейсер превратился в груды мертвого металла. Наблюдая детонацию своего первого поверженного врага, Калиан перевел взгляд на связующий. Противник отчаянно маневрировал и на данный момент еще держался в относительном порядке, что логично, учитывая, что любая из участвующих в сражении побед превосходила интердиктор в весе артиллерийского залпа. Воинственному, оказать поддержку воздаянию и стремлению, приказал Калиан. Сообщение передано, сэр. Берем курс на связующий, приказал командир стальной Авроры. Он не имел ничего против того, чтобы Фулик самостоятельно разделался бы с противником, но в ситуации, когда приходилось действовать в тылу противника, это весьма опасно. Как минимум тем, что продолжительная работа генераторов гравитационных колодцев в конце концов может выловить из гиперпространства совершенно ненужных гостей. Первый же залп противокорабельных ракет расплавил кластер двигателей вражеского корабля. Детонация обрушила кормовые дефлекторы. Следом разрушитель капитана Калиана послал вдогонку утратившему свою прыть кораблю манкаларианского производства шквал ионных и турболазерных выстрелов. Задняя полусфера звездного крейсера утонула во вспышках огня. Последующий залп окончательно обуглил корму и выжег двигатели, тем самым сделав корабль противника беспомощным инвалидом, двигающимся вперед по инерции. Связующий усилил напор, заливая огнем артиллерии всю переднюю полусферу противника. Щиты схлопнулись, отключилась вся электроника, во все стороны посыпались спасательные капсулы. Калиан хмыкнул. 3 из 5 за 20 минут, весьма быстро. Четвертый звездный крейсер противника уничтожен, сообщил вахтенный начальник. Изменение приказов, произнес Калиан в камлинг, обращаясь к командирам всех кораблей. Перехватчикам, атаковать мла противника. Ни один не должен отсюда уйти. Выслать спасательные шаттлы для захвата вражеских спасательных капсул и сбитых пилотов. На поле боя не должно остаться ни одного свидетеля нашего здесь присутствия. Последний корабль противника сумел таки достать стремление. Одному из истребителей удалось уничтожить правый генератор дефлекторного поля, возвышающийся над настройкой. Что ж, печально, корабль потерял оборудование, но не щиты. Сейчас противник получил уникальную возможность лицезреть, что доминионские корабли значительно отличаются от имперских. У последних в двух сферах над надстройкой располагались не только генераторы дефлекторного поля, но и системы дальней связи, сенсоры, различные антенны. Поражение такого шара грозило кораблю падением защиты, но не в случае с тройками, для которых эти наследия прошлого – не более чем место крепления и расположения оборудования первой очереди. Генераторы дефлекторного поля давным-давно, по аналогии с кораблями Мон Каламари, спрятаны под броню. Вместе с генератором подкачки дефлекторов СМС-80А, установленные на победах модели «Тройка», защита стремления ничуть не пострадала, только лишь системы сканирования. И противник это понял очень быстро. Но его это уже не спасет. Капитан Калиан, всем кораблям, уничтожьте. Турболазеры стальной «Авроры», как и 5 других кораблей, наряду с 8 десятками противокорабельных ракет слились в единый шквал смерти, нахлынувший на последний звездный крейсер. Бело-зеленая всеразрушающая энергия выгрызла дыры в корпусе вражеского корабля. Листы обшивки, нагревшись от раскаленной плазмы, вспучились пузырями, разорвались на куски подобно перезревшему гнойнику, украсив пространство вокруг корабля мириадами обломков и мертвых тел. Пушки продолжали уничтожать переборку за переборкой, отсек за отсеком, когда настало время огневого контакта противокорабельных ракет. Оставшиеся ребра жесткости, переборки и палубы корабля разметало чередой взрывов, слившихся в последовательные детонации. Звездолет рвало на части и деформировало, подобно сминаемой бумаге. Бородиевые боеголовки взрывались, испаряя металл и плоть, обезображивая и уничтожая все на своем пути. Избиение пятого звездного крейсера «Мон Каламари» прекратилось лишь тогда, когда на его месте образовалась огненная вспышка, испарившая останки экипажа и остов корабля. «Исполнять последние приказы», — произнес Калиан, — «спасти выживших, уничтожить пытающихся убежать». Секунду он молчал, после чего спохватился. «Мы получили их идентификаторы?» «Да, сэр», — заверили его связисты и шифровальщики. «Все корабли опознаны, сигналы их транспондеров зафиксированы в цикле повторения». «Ну и отлично. Хорошая работа», — похвалил он экипаж. «Боевой вахте остаться на своих местах, переходим в желтый уровень тревоги. Остальным, быть свободными от вахты. Отдыхайте». «Капитан Фулик», — он посмотрел на командира связующего. «Генераторы гравитационных колодцев, отключить». «Есть, сэр», — охотно отозвался Сьютриковец. «Спасибо, что пришли на помощь. Моим парням хватает мотивации, но оружия у нас маловато. Поскорее бы на верфи стать доминирующим. Вот тогда пойдет потеха». «Уверен, что так оно и будет», — кивнул Калиан, не желая обсуждать мечту всех командиров-интердикторов, чтобы их корабли прошли модернизацию по проекту «Тройка». Ему хватало и того, что это получасовое сражение его основательно морально вымотало. И хвала артиллерии и ракетам, оно уже закончилось. Он не сомневался в том, что все пройдет идеально и все следы будут подчищены. Оставалось лишь последнее. Командир «Стальной Авроры» подошел к голографическому проектору и вручную набрал канал шифрования. Потребовалось некоторое время для того, чтобы установилось защищенное коммуникационное соединение. «Гранд-адмирал», — он козырнул при виде голограммы Трауна. «Вверенное мне соединение с поставленной задачей справилось. 5 звездных крейсеров Слантиллеса перехвачены и уничтожены. Их идентификационные данные зафиксированы и распознаны. Данные, переданные агентом Браво-3, оказались достоверны в полном объеме». «Превосходная работа, капитан», — произнес Траун. Голопроектор мигнул индикатором полученного файла. «Вам направлены координаты временного места базирования в тылу противника», — сообщил верховный главнокомандующий. «Вам и вашим людям нужен отдых перед следующим заданием. Воспользуйтесь предоставленным временем с пользой». «Будет исполнено, сэр», — козырнул Калиан, начавший таять голограмме. Выведя на экран полученную информацию, молодой командир звездного разрушителя нахмурился. «Что еще за планета Хорн?» Озвучил он свое искреннее недоумение вслух, но полушепотом, чтобы не вызывать появление ненужных вопросов у экипажа разрушителя. «Из каких пор у нас там гарнизон, производственные базы и пункт базирования?» Оставалось надеяться на то, что комендант базы прояснит ответы на эти вопросы. Хотя, зная Трауна, это маловероятный факт. Лицо Маффаниверса было обезображено гневом. «Капитан», — ядовито прошипел он, — «кажется, мне пора обратиться к вашему командованию. Дело ваше», — пожал плечами Штебин. «Вы вправе обжаловать все мои действия, какие сочтете подлежащими оспариванию по административной процедуре». Ниверс буквально взорвался, что резко контрастировало со спокойствием оперативника. «Я, Мов, спасибо, что напомнили, но я не забывал вашей должности. Я управляю сектором Корва. Это я тоже помню. Какого хатта тогда вы творите?» Взревел Ниверс. «Работаю», — спокойно произнес Штебин. Вот до сих пор трудиться на контрразведку ему нравилось. А вот как доходит до общения с чиновниками с позиции обычного взаимодействия, ну хоть вешайся. Впрочем, это часть работы. Нужно относиться к происходящему стоически. Тогда потрудитесь мне объяснить, какого хатта служба безопасности Доминиона перекрыла доступ в ряд систем сектора. Негодование Маффа было понятным, закономерным. Секретная информация. Штебин знал, что этот аргумент в конкретной ситуации конкретно с этим человеком однозначно не сработает, но продолжал его использовать. «Что поделать, работа такая. Какая к хатту секретная информация? Вы перекрыли несколько торговых путей. Интересно, а чиновник может захлебнуться собственной слюной?» — подумал Штебин, наблюдая за тем, как мужчина брызжет указанной жидкостью. Вариантов, как может умереть Ниверс без чужого вмешательства, довольно много. Вопрос лишь в том, что будет быстрее: инфаркт, инсульт, захлебнется или у него взорвутся глаза, налившиеся кровью. «Не преувеличивайте, Мов», — посоветовал Штебин. «Контрразведка не трогает ваши драгоценные торговые пути». «Да что ты говоришь, мерзавец», — вскинулся Ниверс. «Даю вам слово, никаких пикетов и таможни, дружелюбно улыбнулся контрразведчик. «Издеваешься надо мной, и в мыслях не было», — солгал оперативник. «Я сейчас наберу Гранд Мафа и посмотрим, как ты у меня запоешь, формалист», — пригрозил Ниверс, потянувшись к голопроектору. «Совсем уже от рук отбились, негодяй. Как я должен возить товар и оборудование по сектору, если вы блокируете планеты? Вам бы определиться, кому вы хотите жаловаться», — посоветовал Штебин. «Гранд Моф Феррус, конечно, знаковая фигура в Триумвирате, но он не мой начальник, он лишь гражданский управленец. Может быть, вы подзабыли, но я подчиняюсь полковнику Астериону. Триумвират, так называли трех самых влиятельных разумных, которые управляли Доминионом после смерти Гранд-Адмирала Трауна. Упомянутый Гранд Моф Феррус отвечал за внутриполитическую и гражданскую составляющую государства. Полковник Астерион, за работу правоохранительных служб и контрразведки Доминиона. Вице-адмирал Пиллион, за вооруженные силы, разведку и внешнеполитические сношения, оставаясь рупором Доминиона на галактической арене. И Ниверс не мог не знать, что фактически Феррус не может ничего сделать Штебину, разве что пальцем погрозить. Астерион мог и пальцем погрозить, и по морде дать, и разжаловать, и уволить, и даже отправить в атаку первым. В ситуации с произволом подчиненного полковник мог использовать любой из вышеуказанных как законных, так и незаконных методов воздействия на подчиненного. Но есть нюанс. Полковник в курсе, и Ниверс не может не понимать, что простой оперативник не пошел бы на столь дерзкие действия, как установление запрета на посещение звездной системы в случае, если бы не согласовал свои действия с вышестоящим начальством. Поэтому Мофф предпочитал лишь грозить, угрожать, орать и брызгать слюной, но понимал, что его начальство не будет вмешиваться, потому что дела контрразведки не подконтрольны Гранд Моффу. И с очень большой долей вероятности Феликс Феррус в курсе того, почему установлен запрет на посещение. О наличии парочки крейсеров-тральщиков и нескольких корветов типа «Мародер», стареньких, но не бесполезных, намекали на то, что действия контрразведки сопряжены с разрешением штаб-квартиры вооруженных сил Доминиона. Мерзавец, Ниверс опустился на кресло, что есть силы, ударив по столешнице. «Ведете себя похуже пиратов». «Может и так, сэр», — дипломатично согласился капитан. «Но того требует мой долг. Доступ в систему Галаранус не будет открыт до тех пор, пока не поступит приказ сверху». «А мне что делать?» — начал утихать Ниверс. «Ваши тральщики вырывают из гиперпространства все корабли, которые двигаются мимо. Досмотры, обыски, допросы экипажей грузовозов — это натуральный произвол. Частные подрядчики после первого же рейса отказываются двигаться этим маршрутом. Так откажитесь от него», — пожал плечами Штебин. «Этот путь в два раза короче, чем все остальные». Снова взялся за свой Ниверс. «Кратчайшая дорога в этой части сектора, ведущая к северо-восточным границам сектора и метрополии», — машинально подумал оперативник. «Ничем не могу помочь», — Мофф развел он руками. «Интересы службы требуют держать эту систему вдали от посторонних глаз. Могли бы предупредить заранее», — агрессивно ворчал Ниверс. «Я только-только начал налаживать логистику в секторе, связываю планеты воедино, а вы сыпите мне подсластитель в бак, прямо у меня за спиной. И вновь я могу лишь извиниться», — спокойно произнес Штебин. «Не предполагалось, что окраинные системы привлекут ваше внимание. Потому контрразведка их и выбрала». «Не просто выбрала», — процедил Ниверс. «Вы засекретили все сведения о планетах в системе Галаранус». «Есть такое», — не стал противоречить фактам Штебин. «Да почему нельзя было сообщить об этом заранее?» — вспыхнул Ниверс, снова вскакивая. «Режим секретности. Да к хату вашу секретность», — рявкнул Мофф. «Мы делаем одно дело. Превращаем этот гиблый край в процветающую провинцию. Заселяем, строим, наводим порядок». «Понимаю», — сказал Штебин, — «но работа у нас разная. Ваша — делать это сектор лучше, моя — безопаснее, и хранить тайны», — рыкнул Ниверс. «В том числе», — кивнул оперативник. «Вы понимаете, сколько логистических маршрутов придется пересчитывать?» — спросил Мофф. «Насколько подорожают перевозки? Придется править бюджет сектора, выделять больше денег, потому что цены на фрахт взлетят». «Я понимаю. Понимали бы, заранее сообщили о том, куда мне не стоит соваться и прокладывать пути», — гаркнул Ниверс. «Даже сейчас мы столкнулись с одной проблемой, и я не удивлюсь, если у вас по сектору еще несколько систем стали запретными для посещения без специального разрешения». «Может быть», — пожал плечами Штебин, — «вы можете хоть сказать, Есть еще такие системы в секторе или нет? Секретная информация. Да горите вы в бездне, Штебин, взмолился мов сектора Корва. Нельзя же так, вы можете просто сказать, в какие системы мне не стоит отправлять корабли и рассчитывать на планеты? Нет, не могу. Мы ведь должны работать сообща. Мы и работаем. Да что ты будешь делать? Всплеснул руками Ниверс. Почему во всех секторах контрразведка работает с мафами открыто, а вы здесь устроили тайны императорского дворца? Работа такая, пожал плечами Штебин. А если не секрет, в каких секторах контрразведчики пошли навстречу мафам и сообщили о наличии запретных систем? В Мьерукар, например, бросил Ниверс. Я буквально утром разговаривал с Бринканом. Он мне и посоветовал связаться с местным представительством СБД, чтобы прояснить ситуацию. Как интересно, прищурился Штебин. Похоже, у меня есть коллеги, у которых язык за зубами не держится. Нет, у вас есть коллеги, которые понимают, что в условиях ограниченности бюджетов и политики развития секторов нам нужно работать сообща, а не тратить ресурсы на то, чтобы сутками добираться до отдаленных систем и находить там злых флотских, которые не рады несению службы в глуши и отлову собственных сограждан, зарабатывающих на жизнь фрахтом. Звучало крайне убедительно, но на практике же, то есть мов Бринкан осведомлен о наличии запретных миров на его территории, уточнил Штебин. Его филиал СБД из этого тайну не делал, заявил Ниверс. Просто посоветовали не соваться в парочку систем. Намекнули, что оберегают флотские секреты и все. Вот так делают совместную работу. Скорее, роют яму, подумал Штебин. Вот вы хоть понимаете, что мне за сорванный рейс необходимо выплатить полную сумму фрахта. Это прописано в договорах. Прекращение перевозки по независящим от команды фрахторика обстоятельствам. Я понимаю вашу боль и чаяние над бюджетом, мов, но ничем помочь не могу, заявил Штебин. Режим секретности. Да я не прошу тебя разглашать, чем вы там занимаетесь, миролюбиво произнес мов. Просто скажи, куда дорожка заказана и все. Я сберегу деньги и время, а ваши пикетные отряды никто не будет по пустякам дергать. Тебе что, охота отрываться от своих дел, лететь ко мне и слушать, как я ору на всю резиденцию? Мало того, своими тайнами вы еще и нарушаете свою собственную секретность. Думаешь, можно будет по-настоящему заставить экипажи молчать и не рассказывать о том, что их где-то перехватили флотские и допрашивали двое суток? Да Хаттас-2, мне уже сообщили, что парочка команд лязгает языками. Хорошо еще губернаторы по моей просьбе заткнули им рты, бросив в каталажку, пока не протрезвеют. Видишь, что происходит, когда не согласовывают работу на одной территории? Штебин изобразил на лице работу мысли. Протянул он. Определенный смысл в этом, конечно же, есть. Много работы никому не нужно. Ну еще бы. Да и то, что экипажи задержанных кораблей будут болтать, мы тоже не учли, вздохнул Штебин. Предполагалось, конечно, что туда вообще никто не полезет в здравом уме. А так всегда получается, доверительно произнес Ниверс. Я тоже из благих побуждений отправлял караваны и разведчиков. Думал найти новые месторождения, начать разработку и так далее. А получается, что и вам испортил секретность, и еще бюджетных денег должен отдать за невыполненную работу. Да, перестарался я, признался Штебин. Что ж, думаю, большого вреда не будет, если я скажу. В глазах Ниверса появился интерес. Думаю, вам придется изменить только этот маршрут, улыбнулся он. В остальном, сектор свободен для перелетов. Уф, Ниверс с облегчением утер со лба капельки пота. Можно считать, что легко отделался. Одна планета, значит, одна система, уточнил оперативник. Планет там две, а вы их сканировали? Поинтересовался Ниверс. Нет там чего-нибудь ценного, я бы мог начать там добычу полезных ископаемых под вашей охраной. Это ж только на благо всего сектора дело было бы. Нет там ничего представляющего интерес для экономики, заявил Штебин. Иначе б мы выбрали другую систему. Военные в этом деле крайне щепетильны, им не нужны для своих целей планеты, которые представляют хоть какой-то интерес для населения или гражданской власти. Жаль, вздохнул мов. Ладно, и на том спасибо. Не стоит благодарности, улыбнулся Штебин. Думал, хоть где-то получится оптимизировать работу. Но он развел руками, ничего не поделаешь. Дела военных в приоритете. Пусть делают, что они там делают, я уберу маршрут из списков. Продолжал озвучивать свои мысли вслух мов. А он обещал быть прибыльным и эффективным. Погоди-ка, мов нахмурился. Как лучше будет? полностью изолировать от перевозок маршрут или только ту часть, которая идет до системы Галаанус. Просто не хочу, чтобы вообще вояки пересекались с моими перевозчиками, а то увидят пару-тройку разрушителей на корректировке курсов и начнутся разговоры. Во времена империи знаешь, сколько так тайных баз повстанцы вычислили, хотя откуда тебе знать, ты вон какой молодой. Штебин мысленно рассмеялся, лучше все же полностью, порекомендовал он. Перевозки оборудования и солдат ведутся именно этим маршрутом. Мы стараемся делать так, чтобы они не пересекались. Я решу вопрос, пообещал Ниверс. Дела военных в приоритете. Пусть летают и ничего не боятся, гражданских кораблей там вообще не будет больше, ни одного. Спасибо за помощь, Мов. Сразу бы так, проворчал Ниверс. Ты только дай мне знать, если вы надумаете сменить локацию. Маршрут привлекательный, так что если он вам не будет нужен, то я с радостью пущу по нему гражданские перевозки. Боюсь, не при нашей жизни, Мов, заявил Штебин. Пока нам нужны корабли, броня, солдаты и оружие, база там останется. Мов обреченно вздохнул. Жизнь мне облегчать вы явно не собираетесь, ребята, произнес он. Что ж, будем работать как есть. Всего доброго, капитан. Закрыв за собой дверь в кабинет Мова, Штебин с непроницаемой маской вместо лица двинулся на выход. Следовало срочно связаться с полковником и обо всем услышанном и сказанном рассказать заранее. Слова охотливых контрразведчиков не любят априори, но хуже всего, когда об их болтливости узнаешь совершенно случайно. Глава 42. Появление настоящей главы коллективно профинансировано ниже указанными комрадами, за что им честь и хвала. Павел Кашера, Танкри 3, Сергей Долматов, Алекс, Филин, Аллигатор Хисаинт, Фрим, Авиллург, Сказец, Леха, Филин, Алекс Винюков, Крис, Александр Веселов, Флок Гердега Глимаилцом, Одиночка, Александр Радько, Валера 1980. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 7 сутки спустя битвы при Ивине, или 45-й год, 2 месяц и 7 сутки после Великой Ресинхронизации, 8 месяцев и 27 сутки с момента попадания. Линкор «Раттаран» вошел в звездную систему Доли в сопровождении десятка карелианских корветов. Огромный корабль, предок которого был создан мандаларскими корабелами, практически невозможно было различить на фоне звездного неба. Выкрашенный в черный цвет от носа до кормы, он выдавал свое присутствие визуально лишь венчиком излучения двигателей. Ровно до тех пор, пока его турболазеры не ожили, наполнив мрак ночной стороны планеты Доли белоснежно-синими стрелами турболазеров. Спустя мгновение им вторили орудия корветов сопровождения. На мостике «Раттарана» царил контролируемый хаос. Десятки мандаларцев перебивали друг друга, и каждый утверждал, что его дело – первостепенной важности. Несмотря на воинственное прошлое, выходцы с «Колотарна» впервые принимали участие в полномасштабной космической военной операции против сильного противника. В центре этого первородного хаоса с видом Творца-Создателя, если только Творцом мог быть мандаларец, восседал Хедж с парой, разглядывал тактическую голографическую схему, услужливо нарисованную центральным бортовым компьютером. В схватку только что ввязались два линейных крейсера типа «Колот», идентифицированные как звездолеты союзников мятежных аристократов. Артиллеристы «Раттарана» уже обстреляли нового противника из турболазеров. Левые дефлекторные щиты первого линейного крейсера не выдержали остервенелого нажима, вынудив экипаж развернуть корабль. Но в дело вступали корветы, заливая его лазерным огнем. Смотреть на то, как «Колот» пытается увернуться от всех врагов, сразу было приятно и смешно. О повреждении щитов уже разнюхали мандаларские нимбусы и словно стая прожорливых кусак, облепили агонизирующий корабль противника. «Раттаран» терзал второй линейный крейсер, не оставляя тому ни малейшего шанса на выживание. Радость развернувшегося сражения портила орбитальная платформа «Огненная звезда» слева по курсу. Она не обращала внимания на завязшие в сражении крупные корабли, выбирала лишь мелкие цели и безжалостно их уничтожала. Истребители, понеся первые потери, больше не рисковали приближаться к ней, потому что артиллеристы звезды весьма недурно обращались с турболазерами и пусковыми установками, предоставляя канонирам возможность выпускать одну протонную торпеду за другой. С поверхности Доли поднялись эскадрильи истребителей производства сектора Д-Астан и под прикрытием станции вступили в бой. Быстрые и юркие за счет трех двигателей, они все же имели недостатки вооружения и защиты. Одна тяжелая и одна легкая лазерные пушки, никаких дефлекторов, это не тот арсенал, который стоит демонстрировать против модернизированных доминионом Альфа-3 Нимбус, машины мандалорцев, пусть и не первой свежести, но все же убийственно могучи. Дестонский истребитель. После того, как первый колот выбыл из строя, развалившись на части, легкие силы нападающих значительно улучшились. «Сообщите на Несперон состав обороняющихся сил», — приказал хедш-офицеру связи, перекрикивая легкий гвалт в рубке. «Генерал должен знать, что нас встретили не так, как предполагалось разведкой». Подчиненный ответил утвердительно и принялся за работу. «Как-то даже скучно», — раздался голос появившегося рядом с командирским креслом Диваренца. Хедж бросил взгляд на командира группы специального назначения сил баронессы. Диваренец внешне спокоен, одет в тяжелую броню и явно не против того, чтобы выпустить кишки нескольким врагам. «Ожидалось, что их здесь будет побольше», — заявил Спар. «Всего два колота и одна огненная звезда — это как-то разочаровывающе», — уточнил Марток. Мандалорец утвердительно кивнул. «Генерал отправил сюда целую эскадру, десант, а по итогу здесь мог справиться и один Роттаран», — посетовал выходец с Каллатерна. «Что верно, то верно», — согласился Диваренец. «Линкор у вас мощный и хорошо вооруженный. Я уже видел такие». Хедж промолчал. «У консорциума Занна», — продолжал Диваренец. «Правда, те, как говорят, умели откачивать энергию из щитов других звездолетов. Да и главный калибр у них был крупнокалиберным масс-драйвером.